Глава первая. Саша. Мой отец серьезный вроде бы человек, владелец крупной строительной фирмы, всю жизнь курит от матери тайком. Хотя бы раз в неделю, но смолит где-нибудь подальше от дома, чтобы с одной стороны не воняло от него и на здоровье не сильно влияло, а с другой потешить свою тоску по этой дурной привычке, от которой он не сумел отделаться даже больше, чем за 40 лет брака. Похожим образом я всегда относился к женщинам, с которыми изменял Марине. Они для меня были все равно, что сигареты для отца. Аккуратно покурить, чтобы жена не узнала, это можно. Но какой человек в здравом уме и трезвой памяти согласится променять супругу на пачку сигарет? Поскольку мы с отцом часто ездили вместе на переговоры, он всегда хранил одну такую пачку у меня в бардачке. По несчастливой случайности, сейчас она оказалась почти полной, и теперь я выкуривала одну сигарету за другой, глядя на Марину, которая сидела за столиком в дешевой кафешке и улыбалась какому-то мужику. Внешность этого романтического героя проходила мимо меня, перед глазами стояла пелена ярости, и я ничего не видел, кроме своей жены. Разодетой, накрашенной, блядь, жены, довольной, как сытая кошка. Зарычав, я затушил сигарету о собственную руку. Естественно, обжег кожу, но боль отрезвила и заставила начать соображать, а не тупо сидеть и злиться. Как мы с Мариной докатились до такого трэша? Когда это вообще все началось? Малодушно хотелось сказать, что начало было положено несколько месяцев назад, когда Марина рассказала мне о своем любовнике. Понятия не имею об этом или о каком-то другом, я следил за женой впервые. Может, она уже успела поменять партнера, кто знает. Точно не я, я вообще уже ничего не знаю, ни хрена не понимаю. Нет, было бы слишком глупо и по-детски предполагать, что все началось только тогда. Гораздо раньше, конечно. И когда? 4 года назад, когда я сделал все, чтобы Марина забеременела и не подала на развод из-за ребенка? Тоже не то. Да и вообще, у меня разве был какой-то другой выход? Не мог же я развестись с женой в самом деле? Зачем мне разводиться, если мне не нужна другая женщина в качестве супруги? Секс с сексом, но никто не женится на проститутке после проведенной ночи. Да я, блин, не помнил практически ни одного имени тех своих девок. Может, если бы я продолжал ту же политику, что и раньше, что-то и помнил бы. Но у меня уже 4 года не водилось никаких любовниц. Не считать же любовницами порноактрис. Вот порнухой я баловался, да, грешен. А что делать, если мы с Мариной занимались сексом в последний раз? Чёрт, а когда? Сейчас весна, начало марта. Через неделю 8-е число, а у меня до сих пор ни подарков, ни понимания, что делать. Полный ноль, дыра от бублика. В этом году мы с Маринкой точно не трахались. И в декабре тоже, и в ноябре вроде. В октябре у нее был день рождения, она выпила. Да, вот тогда она мне и дала. Марина вообще последние годы занималась со мной сексом в основном только в не слишком трезвом виде. Весьма страстно и зло, кстати. Мне потом приходилось даже спину йодом смазывать. Было впечатление, что я подрался с диким животным. Значит, в октябре. Почти полгода. «Да, Саш, у тебя не жизнь, а полная хуйня». Неожиданно Марина за столиком зашевелилась, вставая, и я тоже встрепенулся. «И что, мне сидеть и смотреть, как она со своим героем трахаться идет? Наверняка поедут куда-нибудь. Она ведь меня просила на весь день с девчонками остаться. Я же на маму свои обязанности перекинул, а сам решил проследить за Маринкой. Пару дней как решил. Даже следилку на ее телефон поставил, чтобы видеть, где она». И постоянно проверял, если ее не было дома, где шляется моя жена. Но ничего подозрительного до сегодняшнего дня не было. Марина ходила в магазин или на работу, и все. Только сегодня вот пошла в кафе, и я отправился за ней, как последний Отелло. В том, что чувствовал я именно ревность, я не сомневался. А что же еще? Хотя не только ревность. В целом, мне кажется, мной ни разу в жизни не владел подобный коктейль разнообразных эмоций. Причем ревность была самой банальной. Еще я хотел напиться, побиться головой о что-нибудь тяжелое, прибить Маринкиного героя и сдохнуть самому. И все это одновременно. Но сильнее всего, даже желание убить этого мужика, была моя обида. Такая бесконечная и больная, почти детская, когда ты старался, учил уроки, делал домашние задания, пошел в школу в новых брючках и белой рубашечке, и прямо возле крыльца на нее птичка накакала. И грош теперь цена твоим стараниям, потому что все одноклассники до самой смерти будут помнить, что Сашка Яковлев пришел на экзамен в обосранном костюмчике. Оценки твои забудут, а вот про костюмчик ни за что. Вот и Марина делала то же самое последние 4 года. Она ни хрена не замечала моих стараний. Ей было откровенно чихать, что я из кожи вон лез по всем вопросам, что я ни разу за все это время другую бабу даже за задницу не пощупал. Она помнила только мой обосранный костюмчик из прошлого. Я уже его и выстирал, отгладил, сам помылся миллион раз, туалетной водой побрызгался. Но Марина все равно мной до сих пор брезговала, как будто я по-прежнему воняю дерьмом. Да, это было обидно, но я как-то смирился с ее пренебрежением. Надеялся, что со временем все забудется. Прошел год, два, три, четыре. И на тебе, пожалуйста, появился этот херой, который, к тому же... Впрочем, об этом вообще лучше не вспоминать, иначе я сегодня точно кого-нибудь убью. Заметив, что Маринка и ее хахаль, оживленно разговаривая, вышли из кафе, я выбрался из машины и пошел им навстречу, стиснув зубы и сжимая кулаки.